я серым пеплом, алым пламенем пылают на груди его награды. Я холче и думал, Куба далеко, а Куба рядом. Куба рядом. Куба рядом. Куба рядом. На плече его сидит огромный дятел, настоящий говорящий черный дятел. Из клюва виден дым, наверное, дятел курит сам семью. Впереди лишь тайга, и позади лишь тайга. По лесу бродит растафара, типа баба-яга. В тайге дурная трава, в тайге студяна река. В тайге студяна река, а под водой рука. Того, кто долго смотрит в воду, схватит эта рука. Сан-Семилья, Сан-Семилья. Партизаны, очень хитрые и злые партизаны. 30 лет они сидели в этой яме и боролись с комарами, ожидая Че Гевары. А теперь они стреляют Че Гевару из нагана. Но какая пуля тронет Че Гевару, да особенно и ржавого нагана. Не родился еще воин в этой яме, равный битве ловкому кубинцу. И ложатся под копыта злые рати, и взлетает выше неба черный дятел, распевая песню хую удалую, да со свистом.